Глава вторая. Чтец сеньор Роберто Чавес. «Это, верно, тот, что в прошлом году читал «Ла Брюйера», — подумала Клара. Голос легкий, без нажима, прекрасно выдерживал все 5 часов чтения. Чтец сделал паузу, и тишина рассыпалась, как полная ложка тапиоки. По длительности паузы слушатели понимали, где точка, где абзац, а где подстрочное примечание. «Подстрочное примечание», — решила Клара. Чтец прочитал. «Смотри вторую часть работы Брауэра «Народные песни в Германии и Франции». Хороший чтец. Из лучших. Я бы не смогла читать. Я все время отвлекаюсь, а потом начинаю гнать во весь опор. Да еще нервная зевота, когда читаешь вслух. Ей вспомнилось, как в 5 классе сеньорита Капельо заставляла ее читать куски из «Марионеллы». Первые страницы шли хорошо, а потом напала зевота, и удушье медленно поднималось к горлу, ко рту, а сеньорита Капельо с ангельским личиком слушала в восторге, и вдруг вынужденная пауза, чтобы подавить зевоту. Ей показалось, она вот-вот зевнет и передаст свою зевоту чтецу. Бедняга, какая жалость! И опять читаешь, пока зевота не одолеет. Нет, конечно, она бы заведению не подошла ни в коем случае. Вот он, Хуан, подумала Клара, идет спокойно, в облаках витает, как всегда. Но это был не он, просто кто-то похожий. Клара разозлилась и направилась в противоположный конец галереи. Там ничего не читали, там пахло кофе, сваренным Рамиро. «Попрошу у Рамиро чашечку, чтобы злость прошла». Было неприятно, что она спутала Хуана с другим. Толстуха Эрлик сказала бы «поняла». «Это штучки гештальтской школы. Даны 3 линии, и в воображении завершаешь квадрат. Дано». Тело более или менее худощавое, каштановые волосы, походка праздного портеньо, и на тебе, Хуан. В гештальтской школе можно. Рамиро, Рамиро, вот бы мне сейчас чашечку твоего кофе. Да только кофе — это для чтецов и для доктора Менты. Кофе плюс чтение текстов, заведение, а времени без четверти 8. Две девушки выскочили из аудитории. На бегу перекинулись фразой и, не замечая Клары, бросились к лестнице. Мчаться слушать очередную главу из очередной книги — все равно, что крутить радио. Танго и сразу Лоенгрин. Рынок, холодильники, Элла Фицджеральд. Заведение должно было бы запрещать подобную всеядность. Сперва хорошенько усвойте одно, дорогие слушатели, и не беритесь за Стендаля, пока не закончите... «Зога Иби». Но в заведении распоряжается доктор Мента, слуга культуры. «Читайте книги и обретете себя. Верьте печатному слову, верьте голосу чтеца, воспримите духовный хлеб. Эти две способны слушать и русский роман у Менты, и испанские стихи, которые так звучно читает сеньорита Родригес. Они глотают все подряд, не проживав, а выскочив из аудитории, съедят бутерброд в здешней закусочной, чтобы не терять времени, и помчатся в кино или на концерт. Они культурные, они начитанные. Я в жизни навидалась педантизма, по горло сыта. У этих девушек бесполезно спрашивать, что они думают о происходящем в городе, в провинциях, в стране, в этом полушарии и на нашей матушке-земле». Сведения, какие душе угодно. Архимед, знаменитый математик, Лоренцо Медичи, сын Джованни, кот в сапогах, восхитительная сказка Перо и так далее. Она снова оказалась на первой галерее. Некоторые двери заперты, жужжащая тишина, голос чтеца. «Les Temps Modernes», номер 50, декабрь 1949-го. Чтец сеньор Осман Караваци. «Надо бы послушать чтение журналов», — подумала Клара. «Наверное, занятно. Темы мелькают одна за другой, как в непрерывном киносеансе. Все начинается в тот момент, когда вы входите». Она почувствовала, что устала, и пошла туда, где галерея выходила во двор. Уже зажглись звезды и фонари. Клара села на холодную скамью и поискала шоколадку «Долка» с орехами. Сверху из окна доносился сухой, отчетливый голос. «Мой Яну, а может, доктор Бергман, который за 3 года прочитал всего Бальзака? Если только не Бустаманте, а на 3-м этаже, наверное, гнусавая доктор Вольф, гнусавец своего Вольфганга Гёте, и малышка Мэри Робинс заливается, читает Найджела Болчина». Клара почувствовала, что от шоколада смягчилась и уже не злится на мужа. Ее не разозлили и большие часы на углу, пробившие 8. По сути, виновата она сама, что пришла сюда в заведение. Едва ли Хуана действительно интересовала чтение. В пору, когда вести интересные курсы или читать оригинальные лекции трудно, цель заведения — не дать хлебу духовному остыть. На самом же деле оно годилось на то, чтобы встретиться тут с другом и поболтать вполголоса, одновременно осуществляя роскошную программу практических занятий, составленную доктором Ментой и деканом факультета. Ну, конечно, доктор. Молодость есть молодость. Дома они ничего не учат, а мы заставляем их слушать произведения литературы в исполнении наших первоклассных чтецов. У них профессорское жалование, гребут кучу денег. Словом, хочешь, не хочешь, доходит. Разве не так, доктор Мента? Доктор Мента. Если я устану повторять все их хитроумные уловки, то и сама, в конце концов, уверую в заведение. Лучше доживать шоколадку. Что там ни говори, а заведение не так уж плохо. Под предлогом распространения мировой культуры доктор Мента устроил сюда десятки чтецов. И чтецы читали, а девушки слушали, главным образом, девушки. Они всегда прилежные ученицы и аккуратно выполняют программу практических занятий. Что-нибудь от всего этого да и останется. Но лучше, если не Найджел Болчин. «Завтра вечером, — сказал Хуан, — решающий экзамен, испытание. Ну, конечно, пообедаем. И на концерт пойдем, разумеется, экзамен поздно вечером. Времени хватит на все». Едва он повесил трубку, злясь, что было плохо слышно, и что уже так поздно, как тут же увидел Абеля. Тот вошел в бар через дверь, выходившую на улицу Карлса Пеллегрини. Абель был в синем костюме, страшно бледный и худой, и, как всегда, не смотрел ни на кого, а двигался бочком, точно краб, обходя скорее не столы, а лица. «Абель», — прошептал Хуан, облокачиваясь на стойку, — «Абелито». Но Абель сел в углу, не видя его, а, может, не желая видеть, и уставился в стену. Хуан глотнул кофе. Он заказал кофе не потому, что хотелось, а по привычке. Ему не нравилось звонить по телефону из бара, не заказав прежде чего-нибудь. Со спины Абель казался еще более худым и точно придавленным непосильной ношей. Сколько времени прошло с тех пор, как они виделись? Тогда у Абеля не было этого синего костюма. «При деньгах», — подумал Хуан. Куда естественнее было бы им с Абелем поздороваться, пусть даже издали, даже не пожимая рук. Между ними никогда не было раздора. Какой может быть с Абелем раздор? Он смутно припомнил соплячек, которые появлялись у них в ванной комнате, когда он, студент, поздно возвращался домой. Бедный Абелито. «Действительно, это чересчур спрашивать с него». Он глотнул тепловатого и слишком сладкого кофе и любовно оглядел пакет с цветной капустой. Войдя в бар, он сразу положил пакет на стойку около телефона, чтобы никому не пришло в голову облокотиться или опереться на него рукой. Какой-то блондин в рубашке без пиджака кричал в телефонную трубку. Хуан еще раз глянул на Абеля, сидевшего в другом конце кафе, заплатил и вышел, с осторожностью неся пакет с цветной капустой. Он пошел по Кангальо, стараясь не натыкаться на спешивших прохожих. Было жарко и многолюдно, кафе на углах ломились от посетителей. «Какого черта они сидят допоздна?» — подумал Хуан. «Какие жизни, какие смерти вынашивают тут? А сам я какого черта оставил в заведении? Подойти бы к Абелю и спросить напрямик, почему у него такое опрокинутое лицо?» У него сразу, как только увидел Абеля, мелькнуло подозрение, что Абелито... «Да нет, просто Абелито никому не нравился. Еще одна причина, почему Абелито попадается ему в кафе. Бедный Абель. Такой одинокий, все чего-то ищет. Ищет. Если бы он действительно искал, он бы нас давно нашел», — подумал Хуан. Он пересек улицу Свободы, потом Талькахуана. По четвергам заведение было освещено особенно ярко. Ни одна аудитория не простаивает. В один поток вместо 1000 слушателей набивают 6. Вот, наверное, Мента жалеет, что не заполучил своего Кеванаха. Сидит там в своем кабинете, в темно-синем или черном костюме, просматривает счета, благожелательно принимает посетителей. Мы полагаем, что следует повторить курсы Достоевского и Рикардо Гуиральдеса. Слишком много времени уходит на журналы Центральной Америки. Когда откроется фильмотека? Доктор Мента сожалеет, но 31-я аудитория на 6 недель отдается Пересу Гальдесу. «Нелегко руководить заведением», — подумал Хуан. Он взбежал по лестнице, перемахивая через 2 ступеньки, и чуть не столкнулся с курносым Гомесом, который мчался по лестнице вниз. «Скажи честно, рвешь когти от полиции?» «Хуже. От толстухи Майерс», — сказал курносый. «Если меня сцапает, начнет распространяться про теорию Дарвина и поведение антропоидов». «Мамочка родная», — сказал Хуан. «Или про свое семейство, о родственниках, о сестре, которая живет в Рамос-Мехия. Ну пока, у тебя все в порядке?» «В порядке, а у тебя?» «У меня», — сказал курносый и мрачно удалился. Хуан прошел через галерею во дворик, где, конечно же, находилась разъяренная Клара. Он подошел к ней сзади и пощекотал. «Ненавижу», — сказала Клара, протягивая ему оставшийся кусок шоколадки. «От тебя пахнет днем рождения. Подвинься, я сяду. Ты похожа на жертву, на подопытное животное. Доктор Мента сожалеет. Негодяй. И одариваешь меня благодатью, какой дарят родники и холмы. Уже 9:20. Да, время бежит и утекает сквозь пальцы. Время, подобно ребенку, ведомому за руку, смотрит назад. Эту хайку я написал 2 года назад. Представь себе, Клара. В этом пакете чудесный цветной качан. Ешь его сам, а не хочешь сблюй. И кроме того, говорят, не цветной качан, а цветная капуста. Этот качан не для того, чтобы есть, пояснил Хуан, а для того, чтобы носить его в пакете и время от времени восхищаться им. Я полагаю, что сейчас самый момент, чтобы восхититься цветным качаном, а потому я бы предпочла вовсе не видеть твоей капусты, сказала Клара гордо. Но взгляни хоть одним глазком, просто для знакомства. Я отдал за него 2.90 на рынке Дель Плате. Я не мог устоять перед его красотой. Вошел в лавочку, и мне его завернули. Он прекраснее, чем фламинго, а ты знаешь, что я... Ну, посмотри. Замечательная капуста. Я и так вижу, не разворачивай, пожалуйста. Он похож на глаз насекомого, увеличенный в 1000 раз, сказал Хуан, проводя пальцем по плотной сероватой поверхности. Подумай только, ведь это цветок. Огромный цветок капусты, цветной качан. Че? Да он похож еще и на растительный мозг. О, цветной качан, какие в тебе мысли? Поэтому ты и опоздал? Да. А еще я звонил твоему отцу. Он приглашает нас завтра на обед. И еще я смотрел на Абеля. Умеешь терять время, сказала Клара. Абель, папа. «Нет уж, лучше цветная капуста. И еще я надеялся, что ты простишь меня», — сказал Хуан. «Не говоря уже о том, что мы как раз поспели, чтобы немного послушать Мояно. Как он ласкает голосом. Наверное, может довести до оргазма и по телефону. Балда! Да, конечно. Но этот тип читает с таким совершенством, что абсолютно неважным становится сам текст. Мне нравятся 3 блондиночки, которые сидят в первом ряду и пожирают его глазами. Бедный радиокавалер». «Погоди, я заверну качан как следует, а то как бы не испортить это цветочудо, этот цельнолитой цветной качан, эту грандиозную цветосилу, этот цветосмысл». Слева из аудитории, находившейся в начале галереи, доносилась словно молитва, приглушенная стеклянной дверью. «Бальмеса читают», — подумала Клара, — «или Хавьера, Девиану». Двое молодых людей вбежали и разъединились, чтобы прочитать объявление на дверях, обменялись сердитыми знаками. Бац, и без колебаний на волчий романс читает Галеано Сифреди. Парень в больших очках прилежно читал девиз заведения золотыми буквами, выведенный на стене. «Искусство чтения должно оставлять воображению слушателя, если не полную свободу, то, по крайней мере, возможность верить в свою свободу». Стендаль. Однако никто не догадывался, что фраза эта принадлежала Андре Жиду, а доктору Менте ее продали за стендалевскую. «Главное — сколотить набор апокрифических идей», — подумала Клара. «Заставить знаменитость произнести то, что она должна была произнести, но не произнесла. Приладить ко времени, вложить в уста Цезаря то, что долженствует исходить из уст Цезаря. Даже пусть это было сказано Фридрихом II или Ириго Йеном». «Пошли», — сказал Хуан, беря ее под руку. «Пока есть свободные места». На середине лестницы они остановились, чтобы как следует разглядеть бюст Каракаллы. Кларе нравился властный рисунок его бровей, сходившихся над глазами, словно мосты. Проходя мимо, она всегда ласково дотрагивалась до него, сожалея, что вырез ноздрей придавал лицу Каракаллы подловатое выражение. «В один прекрасный день он тебя укусит за руку. Каракалла, он такой. Кесари не кусаются, тем более кесарь с таким ласковым именем Каракалла, владыка римлян». «Ничего ласкового в его имени нет», — сказал Хуан, — «как удар хлыста». «Ты путаешь с Калигулой». «Нет, Калигула звучит как название лекарственного растения. Два зернышка Калигулы на стакан меда. Или вот так. Небо Калигулится. Кто его раскалигулит? До свидания, доктор Ромеро». «Добрый вечер, молодые люди», — сказала доктор Ромеро изо всех сил, вцепляясь в перила. «Скорее, Хуан, моя она, наверное, читает уже минут 20. Это ты остановилась лобызать несчастного кесаря? А что такого? Каракалла того заслуживает, он добр ко мне. Теперь на него никто не глядит, а бывало, глаз не сводили». «Он и глазом не моргнет», — сказал Хуан. «Римляне они такие, а доктор Ромеро стала как слон. Слон обернулся и глядит на мой пакет, учуял цветной качан». «И ты с ним пойдешь в аудиторию?» — сказала Клара. «Будешь шуршать бумагой, всем мешать. Если бы я мог, я бы вдел качан цветок в петлицу. Причуда в духе Каракаллы. Правда, красивый? Таких цветных качанов больше нет. Вполне сносный. Но дома у нас покупают крупнее». «Ох уж мне этот твой дом», — сказал Хуан. Чтец обозначил конец главы паузой и, прежде чем начать новую, позволил желающим откашляться, достать носовые платки, обменяться краткими впечатлениями. Как опытный пианист он давал несколько секунд передышки, однако не затягивал ее, чтобы не рассеялись флюиды. Эта плотная субстанция, которая склеивала его голос и сидевших в аудитории людей, его чтение и их внимание, которое не так-то легко заполучить. И, наклонившись потихоньку, Моисей, становясь старше, выглядел все внушительнее. Банкиры, его ровесники, которых в 30 лет он опередил по влиятельности, а в 40 по богатству. «Дай я положу сверток между нами», — попросил Хуан. «Толстуха слева от меня, того, гляди, раздавит качан». «Давай сюда капусту», — сказала Клара и потянула на себя пакет. Бумага зашуршала. Андрес Фава обернулся и скорчил им рожу. В воцарившейся, наконец, тишине голос чтеца лился негромко и без нажима. Клара вдруг вспомнила. «А что он делал?» «Кто?» «Абелито в кафе». «Не знаю, наверное, искал тебя». «А-а-а». «Но ищет меня он там, где меня нет». «Именно поэтому, — сказал Хуан, — и ищет». «Замолчите, — заворчал Андрес. — Стоит вам появиться, все катится к черту. Я отвлекаюсь, понимаете? Мозги выключаются». «Абелито», — подумала Клара, дружелюбно глядя на, пожалуй, слишком тонкую шею Андреса и безжалостно внимательно на перманент, так портивший Стеллу, которая, конечно же, сидела рядом с Андресом. действительно ищет меня там, где меня нет и где никогда не было. Бедный Абелито». Стелла медленно засунула руку в карман Андреса. Совсем нелегко засунуть руку в карман брюк, не своих, а мужчины, сидящего рядом. Андрес с дурацким видом поглядывал на нее искоса. «Самое смешное, что носовой платок был совсем в другом кармане. Мне щекотно. Дай платок, я высморкаюсь. Поплачем вместе, дорогая, но платка у меня нет». «Нет, есть». «Есть, да не про вашу честь. Противный. Сопливая». «Просил потише», — сказал ему Хуан, «а сам поднимаешь шум из-за платка. Уважайте хоть немного культуру, дайте послушать». «Вот именно», — сказал толстяк, сидевший справа от Стеллы, «уважайте хоть немного». «Совершенно верно», — сказал Хуан, «именно это я и говорю, уважайте хоть немного». «Вот именно», — сказал толстяк. Клара слушала. Эглантин вошла и сразу же в глазах взволнованного Моисея вернула реальность кротовой шкурке и трансваалю. «И оценила умение чтеца минимально пользоваться жестами. Я бы на его месте вовсю размахивала руками», — подумала Клара. «А Хуан, читая мне заметку из критики, может опрокинуть стул». Она совсем отвлеклась и уже не способна была сосредоточиться. Она решила, что потом прочтет книгу сама, как собиралась прочесть столько книг, которые так и не прочитала, а потому принялась снова разглядывать спину Андреса, волосы Стеллы, ничего не выражающее лицо чтеца, и удивилась, обнаружив, что ощупывает пальцами пакет, словно насекомое скользит по холодной морщинистой поверхности кочана. Она поднесла пальцы к носу, пахла влажными отрубями и дождливым днем в комнате с пианино и мебелью в чехлах и спрятанным в шкафу альбомом для тебя. Хуан вставил кочан на ее попечение и, дождавшись паузы, подсел к Андресу слева. Теперь они могли разговаривать, не мешая толстяку, потому что толстяк занялся разговором с сеньорой, судя по внешности пенсионного возраста, в лиловом платье. «В один прекрасный день она всерьез исследует содержимое твоего кармана», — сказал Хуан, «и обнаружит, что у тебя мало общего с Чарльзом Морганом». «Инспекционная проверка, че?» — сказал Андрес. «Ну, что нового?» «Все по-прежнему. И вы, Стелла, хороши, как всегда». «И вы все такое же», — сказала Стелла. «Все приятели Андреса, как один, лгуны и бесстыдники». «Но просто очаровашка», — сказал Хуан Андресу. «Уверен, ты не понимаешь, какое сокровище тебе досталось». «Не скажи», — ответил Андрес. «Я, как никто, умею ценить достоинство и очарование Стеллы. Я уже исписал несколько тетрадей хвалами в ее адрес. И когда-нибудь потомки узнают, чем для меня был этот город благодаря Стелле». «А вы пишете, молодой человек?» — спросил Хуан. «Как замечательно! У вас большое будущее!» «А вы, юноша, не пишете?» «Это очень печально, поверьте». «О, не беспокойтесь, молодой человек, я тоже пишу. В нашей интеллигентской среде пишут все, буквально все. А до меня дошли слухи, что вы ведете что-то вроде дневника, и мне бы хотелось его как-нибудь полистать, если вы не против». «Ты уже говорил об этом», — сказал Андрес. «Но это не дневник, а скорее ночник. Пишется ночами». «Вы слышали?» — сказала Стелла. «Похоже на сирену». «Это и была сирена», — сказала Клара. «Да такая, что пробуравит звуконепроницаемые перегородки нашего богоспасаемого заведения». «Мифология кончается, едва соприкасается с грубой реальной действительностью», — сказал Андрес. «Лично я предпочел бы пойти поболтать куда-нибудь, где можно, не стесняясь, использовать свои голосовые связки. Стелла, обожаемая, ты не рассердишься, если мы прервем твое интимное общение с литературой?» «Осталось каких-нибудь 5 минут», — заныла Стелла, легко путавшая факт присутствия с пользой, которую можно было из этого факта извлечь. 5 минут. «Расплюнуть», — сказал Андрес. «К тому же Клара не дает слушать, шуршит бумагой. Невероятная штука, че. Как люди преклоняются перед этой так называемой художественной литературой. Однажды вечером в лунопарке на боксерских рингах я видел одного, который между раундами успевал прочитать пару страничек Ясперса». «Я не собираюсь мешать тебе шуршать бумагой», — сказала Клара. «Это все он купил овощи и отдал мне на попечение». «Я не хочу, чтобы его раздавили», — сказал Хуан. «Итак, я сказал, перед тем, как наш разговор грубо прервали, что не имею ничего против того, чтобы ты дал мне почитать твои последние эссе. Я высокого мнения о твоих литературных опытах и, кроме того, смиренно следую предначертаниям судьбы. Читаю чужие жизни и умозаключения. Именно так было с Абелем. А вот с Кларой гораздо хуже. Она высказывает умозаключения устно, напрямую, как говорится, от производства к потребителю, без посредника. И самое, представь себе, интимные подробности. У мамы 4 зуба, вставные, брат, счастливый обладатель пластинок Синатры. Зачем мы ходим в заведение? Лучшие книги не здесь. «Без 5-9», — сказала Стелла. «Сегодня я была невнимательна». «Не расстраивайся, дорогая», — сказал Андрес. «Когда это чтение закончится, я поведу тебя слушать Вики Баум. Противный, ты что, не понимаешь? Я хочу практиковаться во французском. А отвлекаюсь я, по вашей милости, просто ужас». Клара растроганно погладила ее по волосам. «Она притворяется идиоткой или на самом деле идиотка», — подумала Клара. «Бедный Андрес. Однако, похоже, он сам ее выбрал». Волосы у Стеллы были густые, тугой волной ложились в ладонь, мягко скользили меж пальцев и стояли нимбом вокруг головы, сквозь которой Клара увидела чтеца. Тот закрыл книгу и поднялся. Стулья затрещали и заскрипели, словно обменивались друг с дружкой впечатлениями о прочитанном. «Знание для бедных», — подумала Клара. Книжка за книжкой, неделя за неделей, свет мигнул 2 раза, погас и снова зажегся. Одна из удачных выдумок доктора Менты — как очистить помещение в 9:00. Андрес, шедший рядом с Кларой, ощупал пакет. «Добрый овощ», — сказал он. «А то ты больно худая». «Боевая тревога», — сказала Клара. «Завтра решающий экзамен. А ты, Андрес, зачем сюда ходишь?» «О, по правде говоря, я вожу Стеллу практиковаться в фонетике. Мне самому все равно, ходить или не ходить». «Должно быть, привычка осталась с университетских времен, и потом здесь всегда кого-нибудь встретишь. Как мне, например, повезло сегодня». «И правда. В последнее время мы так редко видимся», — сказала Клара. «Дурацкая жизнь». «Это плеоназм». «Но в заведении довольно занятно. К тому же Стелла воображает, что нам обоим это на пользу. Мне лично больше всего нравятся сандвичи из здешнего буфета, особенно с паштетом». Клара искоса поглядела на него. «Привычный, необыкновенный, шустрый таракан-очкарик». А он вдруг довольно рассмеялся. «Бедняжка, значит, тебе предстоят испытания? Так что же ты тут теряешь время?» «Так лучше. Мы уже не можем заниматься», — сказал Хуан. «Накануне решающего боя тренировки должны быть всегда щадящие. Клара сдаст, я уверен. А я не знаю. Иногда такое спрашивают». «Действительно», — сказала Стелла. «Это как на распродаже шампуня. Я начинаю грызть ногти, нервы не выдерживают». «Стелла, сеньорита, это по 50 песо берете?» «Я очень миленький сеньорита. Мне нравятся отважные девушки. Ну-ка, сеньорита, кто открыл закон плавания тел?» «Надо прибегнуть к трюку», — сказал Андрес. «На глупый вопрос глупый ответ, и тройка за столом призадумается, дурачишь ты их или перемудрил, а время идет». «Им скучно, и в конце концов они тебе ставят зачет». «Не все так просто», — сказал Хуан. «Последний решающий экзамен — это не хвост собачий, особенно для меня. Я расплачиваюсь за грехи самообразования, довольно беспорядочного самообразования, потому что только дурак может поверить, будто в благословенных аргентинских аудиториях можно чему-то научиться». «Клара, наверное, знает материал», — сказала Стелла. «Я уверена, она много занималась». «По всей программе», — сказала Клара со вздохом. «Но это как колодец. Сколько ни смотри в него, видишь только свое лицо неумытое». «Жутко боится», — объяснил Хуан. «Но она сдаст». «Чеа, куда ты сейчас собираешься?» «Да так. Скоротаем вечерок со Стеллой, выпьем вермута. И мы с вами. Идет. И поговорим о черных масках», — сказала Клара. «И об Антонио Берни», — сказала Стелла, обожавшая Антонио Берни.